Глава 32. Прикрытие. В Лунцянской школе боевых искусств тревожились все. Стражники нанесли Гуанши визит в тот же вечер, предложив ему явиться в башню пламенной бдительности. Дзянь считал это название нелепым, поскольку одежда у стражников была тускло-зеленой, а служебные часы – исключительно щадящими. Мастер отсутствовал почти целый день и вернулся поздно вечером, краснолицый, пьяный и взбешенный. Школа потеряла договор на охрану шкатулки, но он хотя бы не достался Южному Кресту. Синдэ избегал всех. Он не вел занятий и не показывался в столовой. Он даже не выходил к Дзяню, который приносил ему еду. Что еще хуже, слухи о произошедшей стычке множились как червячки в крупе. Когда Гуаньши отправился в башню, все уже знали, что Синдэ, кумир Лунсяня, дважды испугался во время схватки. Ученики шепотом называли его фарфоровой куклой и миражом. Само присутствие Синдэ марало честь школы. Гуаньши не делал никаких попыток нарушить уединение старшего ученика. Слухи о Дзяне расходились так же быстро, не в последнюю очередь благодаря россказням учеников Южного Креста. По их словам, Дзянь вмешался, чтобы защитить своего злополучного старшего собрата, который не мог оправиться после первой атаки Кейро. Дзянь напал на Кейро со спины, как трус, но дрался с умением мастера. Кейро едва сумел одолеть этого чужака, который притворяется неумехой. Ученики приправляли эти слухи насмешками и сомнением. Однако охотно их повторяли. Никто не похвалил Дзяня за то, что он спас Синдэ и защитил честь Лунсяня. Напротив, все твердили, что он мастер, обманом проникший в их ряды. Никого не смущало, что ни один человек еще не достигал уровня мастера раньше 25 лет. Даже тетушка Ли не удосужилась усомниться в этих сплетнях или обратиться за подтверждением к самому Дзяню. Выдумки всегда гораздо интереснее правды. Ученики шептались, что Геро, если его действительно так звали, заслали в Лунсянь шпионить. А может, он явился, чтобы вызнать секреты Гуаньши? Или украсть у наставника коня-убийцу? По слухам, Геро чуть не умер от смертоносного прикосновения. Кто станет применять такой прием к мальчишке-нищему? В любом случае, почему мастер Гуаньши бесплатно предложил ему кров, стол и обучение? Уж точно не по доброте душевной. Может быть, Геро – незаконно рожденный сын мастера Гуаньши? Спустя неделю Дзянь оказался там, с чего начал. Его считали чужаком и, хуже того, предателем. Кража секретов военного искусства считалась особенно подлым преступлением. Даже тетушка Ли теперь относилась к Дзяню с подозрением. К сожалению, в слухах была своя доля правды, так что ни Михе, ни Синдэ не могли их полностью опровергнуть. Более того, когда они попытались за него заступиться, положение лишь ухудшилось. Синдэ признал, что почти ничего не помнит, и ученики окончательно убедились, что в драке он насмерть перепугался. А Михе, милая, добрая и ужасно лживая Михе, рассказывала странную историю, которая уж точно не могла быть правдой. Удивительно, но именно тот человек, от которого ждали вспышки гнева, не взбесился. Когда весть о случившемся достигла Гуаньши, тот лишь заворчал и ткнул Дзяня в лоб пальцем. «Не лезь не в свое дело!» Затем мастер развернулся и зашагал в свои покои. То, что Гуаньши не выгнал Дзяня немедленно, лишь подлило масло в огонь. Дзянь не знал, что и думать. Мастер ему поверил, или Гуаньши было все равно. Похоже, наставник больше беспокоился о Синдэ и о том, чем его поражение грозило школе. В любом случае, Дзянь старался не лезть наставнику на глаза. Целыми днями он добровольно полировал тренировочное оружие и наводил порядок в кладовых. чистил сточные трубы и сметал листву с крыш. Выгребал сор из курятника. К сожалению, ему по-прежнему приходилось прислуживать в столовой. И трижды в день вся школа молча и осуждающе смотрела на него. Раньше Дзян чувствовал себя просто одиноким. Теперь юноше казалось, что его ненавидят. Как ни странно, но день за днем проходил без всяких приключений. Никто не пытался завязать с ним ссору, вероятно, из-за опасения получить сдачи. Дзяня ведь считали мастером. Его не дразнили, не высмеивали, не оскорбляли, не швыряли в него едой. Ему приходилось иметь дело с неприязненными взглядами и одиночеством. Пожалуй, он предпочел бы трепку. На шестой день он решил, что с него хватит. Дзянь влез на стену, окружавшую задний двор, и провел вечер, лежа на спине и глядя в небо. Это был пепельный праздник, время встречи близнецов. Принцесса поднималась с юга и вставала рядом с принцем, который исчезал на северном краю неба. Две луны заливали землю туманным, зловещим, призрачным светом. Они напоминали о том, что близится конец третьего цикла. Удушливо жаркое лето, а затем ледяная зима. Дзяню это сулило немало трудностей, поскольку он решился уйти. Покинуть не только школу, но и княжество Каобу. Для путешествия третий цикл подходил меньше всего, но выбора у Дзяня не было. Его почти разоблачили. Тайши исчезла, а у Гуаньши он вряд ли мог чему-то научиться. Дзянь по-прежнему проделывал простейшие упражнения вместе с новичками. А главное, и это беспокоило Дзяня больше всего, он никому не нравился. Сначала его травили, теперь постоянно провожали осуждающими взглядами. Одиночество ему опротивило. Юноша хотел начать сначала, на сей раз по-настоящему, без выдумок Тайши, которая не терпелась избавиться от него. Он был для нее бременем, как и для всех остальных. Дзянь посмотрел со стены вниз, в переулок, который тянулся между обнесенных стенами домов. В прошлый раз выбора у него не было, а теперь был. Впервые в жизни он мог решать. Дзянь встал и указал в конец переулка. «Я пойду туда и не стану оборачиваться». Он понял, что эта дорога ведет к Травяному морю. Тогда Дзянь повернулся в другую сторону и повторил. «Я пойду туда и не стану оборачиваться!» Он спрыгнул в сад и направился к хижине, которую называл своим домом. Чтобы собрать скудные пожитки, не понадобилось много времени. Дзянь помедлил, держа в руках старую одежду, в которой он приехал в Дзяи. Некогда красивый шелк был изорван и покрыт пятнами. Это одеяние портной сшил ему в тот вечер, когда все пять правителей собрались в небесном дворце. С тех пор миновала целая жизнь. Платье превратилось в грязную тряпку. Дзянь сам не знал, зачем он его сохранил. Оно напоминало юноше о годах, проведенных в небесном дворце, о плохом и о хорошем. Чаще о плохом. Он взял одеяние с собой. Вещей набрался один небольшой узелок. Имущества у Дзяня было мало. Ничего, кроме школьной одежды и подбитого ватой халата. То и другое ему дал Гуаньши. Однако Дзянь рассудил, что эти вещи им честно отработаны. Он собирался заглянуть на кухню и в главный зал, желая прихватить немного еды и что-нибудь ценное. Две связки медных лянов, которыми он располагал, представляли собой незначительную сумму. Но потом Дзянь передумал. В Лунсяне к нему относились скверно, но хотя бы кормили и одевали. Он не хотел уходить отсюда как вор. И потом, репутация есть репутация. Дзянь не хотел омрачать ту небольшую симпатию, которую к нему, может быть, кто-то питал мелким воровством. Он уже вознамерился спрыгнуть со стены и навсегда покинуть лунсянскую школу кулачного боя, когда кто-то его окликнул. «Эй, осторожнее! На той стороне скользкий склон. Сплошь глина и помои. Трубы у нас текут. В худшем случае сломаешь ногу, в лучшем поскользнешься и перемажешься в дерьме. Есть такая вещь, как ворота». Дзянь оглянулся и увидел, что на скамье у пруда лежит Синьдэ. «Старший ученик, что вы здесь делаете?» – спросил он. «Я хотел было сказать то же, что и ты. Но, судя по твоему узелку, ты решился на крайние меры. Может, поговорим?» Синьдэ не стал ждать ответа. Он подошел к стене и вскарабкался наверх, цепляясь за поверхность кончиками пальцев. Это была лунсяньская техника, хотя Синьдэ приспособил ее к собственным нуждам. Дзянь полагал, что это просто глупости. Честно говоря, так он относился к большинству принятых в школе способов использовать ци. Но ему самому, в конце концов, пришлось влезть на дерево, а с него перебраться на стену. Синьдэ достал тыквенную бутылочку и протянул Дзяню. Тот благодарно отхлебнул, слегка позеленел, задохнулся и заставил себя проглотить. Он не был готов к обжигающему вкусу дешевого дзуйжо. Он вернул бутылку Синьдэ, и оба некоторое время сидели молча в свете двух лун. Дзянь обрадовался, когда старший ученик заговорил первым. «Кажется, нам многое нужно обсудить». Да, но Дзянь не мог раскрыть свой секрет, а сам предпочел бы не лезть в личные дела Синьдэ. Скоро он уйдет, и они вряд ли увидятся. Старший ученик был его единственным другом в школе, и, честно говоря, Дзянь не понимал, почему. Все хотели дружить с Синьдэ, так почему же он выбрал самого ничтожного? Тем не менее, Дзяню очень хотелось узнать, что произошло. Он искренне беспокоился о Синьдэ. И потом, старший ученик, казалось, желал кому-то излить душу. В кои-то веки он сам нуждался в друге. Смущенно помолчав, Дзянь произнес: «Вы первый». Он все еще пытался понять, что их связывает. Синьдэ, видимо, ждал другого ответа. Он пожал плечами. «Справедливо. Это ведь я тебе навязался». Он посмотрел на звезды и спросил. «Знаешь, почему я поступил в Лунсянь?» «Наверное, вы хотели стать великим воином?» Синьдэ презрительно хмыкнул. «Вообще-то я хотел стать танцовщиком. Меня тошнило от всякой жестокости». Он поднял ногу и вытянул носок. «Я хорошо танцевал. Мой учитель сказал, что я могу пробиться в Академию Сунгуа в Аланто». За 2 месяца до экзамена отец решил, что его сыну не подобает красить лицо и выступать на сцене. Он притащил меня в Лунсянь и оставил здесь. Мне запретили возвращаться домой, пока я не смогу победить отца в честном бою. «Вам повезло», — сказал Дзянь и задумался. «Или нет?» Он и сам не знал. Синьдэ пожал плечами. «Не знаю. Просто так случилось. Оказывается, качества, необходимые великому танцору, не так сильно отличаются от качеств, необходимых великому воину. Имея способность к прыжкам и уворотам, я научился наносить удары. И вот вам». Он указал на себя. «Старший ученик Лунсяня». «Теперь понятно, почему вы так изящны», — сказал Дзянь. «Знаете, хоть вы никогда об этом и не мечтали, у вас все очень неплохо сложилось. Могло быть гораздо хуже». «Или гораздо лучше. Я мог стать новой звездой Академии Сунгуа. Кто знает? Честно говоря, я ни о чем не жалею». Судя по голосу, Синьдэ все-таки об этом жалел. «Здесь мне живется хорошо. Мастер Гуаньши обращается со мной как с сыном, которого у него никогда не было. Тетушка Ли ласкова со мной как мать, которой никогда не было у меня». «Да, Иметь мать и отца – это счастье», – с тоской произнес Дзянь. «По крайней мере, у Синьдэ были родители». Старший ученик смотрел в небо, глубоко задумавшись. «Семья – это не только мать и отец, муж и жена, родители и ребенок. Отец считает меня лишь средством для передачи семейного имени. Мачеха перестала меня замечать в тот день, когда поселилась в нашем доме. Не кровь, а любовь и уважение создают семью. Иногда она возникает там, где не ждешь». Старший ученик имел в виду Луньсянь? Или нет? Дзянь ничего не понимал. При мысли о родителях, которых он не помнил, ему стало больно и одиноко. Он решил поговорить о чем-нибудь другом. «А что такого сделал Кейро? Я никогда не видел, чтобы вас мог так подкосить один удар. На занятиях вам доставалось и сильнее». Синьдэ грустно улыбнулся и постучал себя по виску. «В том-то и штука. Занятия и турниры – это все понарошку, не всерьез. Там есть правила и ограничения. Участники по большей части не хотят покалечить друг друга. Уличные драки – совсем другое дело. Ни судей, ни правил, ни ограничений, ни защитных жилетов. Оружие настоящее и очень острое. До сих пор мне везло. Репутация спасала меня от участия в уличных стычках. Я просто приходил и приказывал драчунам разойтись. А когда все-таки приходилось драться, я оставался целым и невредимым». Его голос дрогнул. «Мне ненавистно насилие, Геро. И я с детства боюсь драться. Отец думал, что Луньсянь избавит меня от страха. Я тоже так думал. У меня даже родилась одна уловка. Когда завязывалась настоящая драка, я внушал себе, что это турнир. Но когда Кейро схватился за саблю, убедить себя не удалось. Я испугался. И оказалось, что этот фокус больше не работает. Что-то внутри меня сломалось». Дзянь старательно смотрел в сторону. Что сказать человеку, который признался в собственной трусости? Он всегда считал Синьдэ храбрецом. Старший ученик был сильным и смелым. Все его боготворили. Половина учеников Луньсяня мечтала стать таким, как он, а другая половина – сражаться рядом с ним. Возможно, Синьдэ нуждался в том, чтобы ему об этом напомнили. Дзянь мог сказать ему, что он ошибается, что он вовсе не трус. Или даже помочь Синьдэ преодолеть себя. Не потому ли старший ученик признался? Не надеялся ли он, что Дзянь поделится личным опытом преодоления страха? Но больше всего Дзяню хотелось изобразить немого и просто переждать этот неприятный разговор. Сделать вид, что ничего не произошло. Он мучительно рылся в своих мыслях и в конце концов сказал первое, что пришло на ум. «Ого, это скверно, сочувствую». К его удивлению, на лице Синьдэ отразилось искреннее облегчение. «Спасибо, Геро». Дзянь вопросительно склонил голову набок. А старший ученик продолжил. «Так приятно встретить человека, который не думает, что мне непременно надо измениться. Так приятно, наконец, кому-то признаться». Дзянь ничего не понимал. На его взгляд, Синьдэ надо было измениться. Но Дзянь промолчал. Старший ученик тяжело вздохнул. «А ты, Геро, что за тайну ты хранишь? Я помню ту драку. Ты уж точно не новичок». Теперь Дзяню настала очередь объясняться. Хоть он до некоторой степени и доверял Синьдэ, но знал, что открыть всю правду нельзя. Они обменивались секретами, но есть разница между «я трус» и «я главный предмет поклонения нашей религии». Тайши предупредила его, что он не умеет врать. Поэтому Дзянь решил сказать правду, но далеко не всю. «Вы правы», — произнес он. «Я не тот, за кого себя выдаю. Меня преследуют. Вот я и прячусь». «Вряд ли ты шпион», — задумчиво сказал Синьдэ. «Приемом, которыми ты владеешь, не учат в местных школах. Ты как будто сочетаешь несколько стилей. Похоже, тебя обучали разные наставники». Он неожиданно попал в точку. Дзянь вздрогнул. «Возможно...» Синьдэ устремил на него внимательный взгляд, словно рассчитывал постичь истинную сущность Дзяня. «Сын вельможи. Я так и знал. Руки у тебя слишком нежные для уличного мальчишки». «Неправда!» — воскликнул Дзянь, показывая обе ладони. «Вот мозоли!» Синьдэ фыркнул. «Да, от оружия. И говоришь ты слишком правильно». Он хитро улыбнулся. «Стало быть, я прав». Впервые со дня прибытия в Дзяи Дзянь почувствовал себя важной особой. «Возможно». Синьдэ потер руки. «Как интересно. Ты в родстве с кем-нибудь из князей?» Дзянь покачал головой. «Ага. Когда ты говоришь «нет», это значит «нет». Когда ты говоришь «возможно», это означает «да». Твои родители — придворные Сунри?» «Нет». «То есть...» «Нет, вы правы, нет». «Умный сукин сын». Старший ученик в восторге продолжал. «Значит, ты из другого княжества. Ты не похож на жителя Востока, но, несмотря на возраст, достаточно опытен, чтобы задать Кейро трепку. Лауканские вельможи редко обучают своих детей военному искусству». Синьдэ щелкнул пальцами. «Я видел, как ты, стоя на стене, указывал на север. Ты из Шуланя». «Возможно». «Это было даже слишком просто». Синьдэ улыбнулся. «Ты говоришь, что тебя преследуют. Ты что, сбежал из дома? За тобой гонятся враги?» Он снова щелкнул пальцами. «Ну, конечно. К тебе применили смертоносное касание. А значит, у твоей семьи могущественные недруги. Убийцы, которых послали за тобой, не были обычными бандитами. Но почему ты прячешься в школе боевых искусств, а не в семейном поместье?» Дзянь не верил своим ушам. Как далеко разошлись слухи? Прежде чем он успел ответить, Синьдэ продолжал. «Ты скрываешься не в семейном поместье, потому что опасность пришла изнутри». Он помедлил и склонился к Дзяню. «Тебя предали?» «Возможно», — поежившись, ответил Дзянь. Синьдэ вдруг нахмурился и устремил на приятеля пристальный взгляд. «Ты случайно не пропавший воин Пяти Поднебесных, а?» Дзянь почувствовал, как вся кровь отхлынула от лица. Он попытался что-то сказать, но у него пересохло во рту. Стена под ним будто пошатнулась. И тут Синьдэ расхохотался. Дзянь хихикнул в ответ. «Ха-ха, здорово пошутил!» «Неужели по его лицу можно прочесть всю правду?» «Ничего страшного», — сказал Синьдэ. «Не хочешь — не говори. Ваш секрет под надежной защитой, господин Геро». Он хлопнул Дзяня по плечу и ловко спрыгнул обратно в сад. «Послушайте, Синьдэ», — позвал Дзянь. «Вы всегда обращались со мной по-дружески. Почему? Я ценю вашу доброту, но я вам вовсе не нужен. Я никто. Зачем вы так стараетесь?» Синьдэ пожал плечами. «Раз уж мы говорим на чистоту, мастер Гуаньши сразу после твоего появления велел мне за тобой присматривать. Я сразу увидел родственную душу. Когда меня привезли в Луньсянь, я так же страдал, как страдаешь ты. Вот я и решил с тобой подружиться». «Значит, мы друзья?» Синьдэ покачал головой. «Нет, Геро, мы не друзья. Мы братья. Что бы там ни думали другие, братьев не выбирают. И не отделываются от них запросто. Подумай об этом, прежде чем уйти». Он повернулся и добавил. «Кстати, если ты по-прежнему намерен спуститься здесь, насчет дерьма я не шутил». И Синь-Дэ исчез в ночи.